и в связи с этим предупреждает о ответственности за отказ от дачи показаний, задачу заведомо ложных показаний, о чем распишитесь на против своей фамилии в протесте. Судя по вы ранее знали, но тех вот событий не знаю. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста. Скажите вам все, что вам известно, все приходите, что когда у вас третий вояж, насколько вы были повышены в качестве великого. Ну, что с друзьями гуляли, попросили, подошли сотрудники милиции, попросили участвовать в контрольной группе. Мы проехали, подали видеорегистратор. Да, проехали. Потом проехали Ярославку 17, он был установлен в квартире. И после этого вышли все из квартиры. Подробно из вас остановили на улице, потом куда поехали? Поехали в отделение. При нас показали нам видеорегистратор, потом проехали в квартиру. Установили его. С кем вы проехали? С сотрудниками, которые остановили в улице. Кто еще там сотрудники есть? Проехали в отдел полиции. Что в отделе полиции? Показывали, что вы делали? Показали видеорегистратор, показали то, что ничего не было записано до этого. Потом проехали на квартиру. Есть видеорегистратор, он там был установлен. Проехали на квартиру, кто там был? В квартире был хозяин квартиры. И после этого был приехал специалист, смотрел компьютер, монолог, установил то, что ничего не лицензионного ничего не было. И после этого мы вышли с вами. Ну, потом время мы на улице были, потом пригласили в квартиру, когда пришел. Нам показали монолог, показали, мы расписали за факт того, что там была установлена лицензионная программа. Скажите, пожалуйста, кроме администратора, что-нибудь еще передавалось или показывалось в этом году? Кроме видеорегистратора, мы уже после квартиры изъяли моноблок, изъяли купюру, которая была оплачена работой. В отделе полиции какую-нибудь купюру передавали? В отделе полиции нет. Хотел бы уточнить, проживаете в Кузовском районе, город Торец. Во сколько, в котором часу утра, в субботу, в выходной день, вы были в Самойском районе, с какой целью там находились? Где-то часов 10, где вас поехали на акт составления, которые были составлены в день полиции, датируются 10 часами утра, как раз по самому району. Они стыкуются. Каким образом, вопрос, может ли подтвердить, допустим, биллинг с локацией на местности вашего номера телефона, и записи из отделения полиции, то, что вы там были, без часов. Мы приехали, мы точно есть впервые вы были в отделении полиции 12 часов? Сначала гуляли, но после того, как гуляли... Ну, так вы были в отделении полиции? До 12? До 12. Ну, время, когда вы были в отделении полиции, можете вспомнить? Точно не смогу. Вы были там дважды или один раз? Один раз мы приехали, два с Елисовым, потому что на деле сразу ничего нет, и тогда мы... Потом, когда в отеле побывали, второй раз возвращались в отделение полиции? Нет? То есть вы были там сколько раз? Один раз или два? Видеозаписи, что подтвердят? Ну, типа, ну, мы расписались во всем, потом приехали, расписались там со вторым полетым за остальные бумажки и все. С какой целью вы были в Комсомольском районе? Проживаете в новом городе? Приехать с другой конец города, чтобы погулять? Ну, свидетель уже ответил на вопрос, гулять. Никто не запрещает гулять на все. В 10 утра. Кто к вам подошел? Подошли сотрудники полиции, спросили, попросили поучаствовать в контрольной закупке. Какие сотрудники полиции? Фамилии помните? Я точно не помню. Это было на набережной? Это было, мы подходили к набережной. Все-таки во сколько, в какое время, какому часу утра, вы там гуляли, к вам подошли и приехали в отделение полиции? Ну, сложно вспомнить, когда пришли. Как с вашим участием составляете акты? Что вы помните, какие акты вы подписывали, когда были приглашены в качестве кандидата в отделении полиции? Сказали, что осмотрели видеорегистратор. Что еще? Видеорегистратор, что? Все, больше ничего. Компьютер вы не видели в отделении полиции? В отделении полиции? Потом уже... То есть компьютера в отделении полиции не было. Но тут видно, что вы... Нет, до того, как после того, как мы вот видеорегистратор был приобретен, и мы поехали на квартиру его установить, до этого мы на блок компьютер ничего больше не видели. То есть компьютер вы увидели впервые на квартиру? В отделении полиции вы не было. Просто согласно акту, вы подписывали 10 часов утра акты проверки компьютера моноблока, потому что якобы у меня нет программы. То есть это не было. Это неправда. А, просмотр компьютера. Просмотр компьютера в квартире или в квартире? На квартире. Мы пришли в квартиру, осмотрели. Отделения его не было. В отделении не было. Отделения не было. Вы говорите, что мы с друзьями. Имена, фамилии, друзей. Вопрос занимается, не имеет отношения. Здесь архив крайне вам знаком? Нет. Ранее с ними встречались до проверочной закупки? Нет. А в момент задержания, я видел, что вы с ним общаетесь по-дружески. А на какие темы и почему? Выглядело так, что вы знакомы раньше? Не были знакомы раньше. Просто человек, который вообще сегодня не виноват, потому что он очень поддерживает беседу. Запрос детализации звонков к вашему номеру телефона подтвердил, что ранее вы с ним не созванивались когда? 22 числа, день накануне закупки, с вами никто не созванивался и не просил, потому что приехать, поучаствовать в проверочной закупке. Детализация подтвердит? То есть звонки за 22 число подтвердят, что с вами никто не созванивался. Где? Потом. Когда вы впервые видели деньги? Что знаете о деньгах? Мы деньги видели уже в квартире после того, как они были приняты. 1000 рублей, слышно. Погромче говорите, пожалуйста. Деньги в 1000 рублей были переданы в квартире после того, как была показана. То есть видели впервые в квартире? Да. Опять же, согласно акту, из ваших показаний, последствий, вы говорите, что... На показания не ссылайтесь, показания мы не оглашаем еще. Поэтому я буду. Что вы подписываете мнение полиции акт? Обучение от изучения, коммерки, денежных средств и обучения лишним. Теперь получается, что вы впервые увидели только на проверочной закупке. Вопрос понятен тебе? То есть где имеются акты, документы, которые говорят о том, что заранее еще в отделе полиции вы были свидетелем того, что закупщик пишет, что вручали деньги при вас в отделе полиции? А, деньги, да. То есть вручались ему в отделе полиции при вас деньги? В отделении полиции видели Фишкина? Кто присутствовал в кабинете отдела полиции номер 23? Я фамилию не помню. Сколько человек? Помните, помните или не помните, что деньги вручались в отделе полиции кому-либо? Ну, деньги до этого, как бы купюра, она была вроде бы переписана серией. После этого ничего. Вот первые деньги увидели только на квартире. В отделении полиции сколько человек присутствовало в процессе подготовки проверочной работы? Вопрос снимательных по отношению к делу не имеет, ну, конечно, как конечно, конкретно. Показания показывают, что присутствует Тодорчук, Самушкин. Показания не оглашены, поэтому не ссылайтесь. Если хотите задавать вопрос по показаниям, заявите ходатайство на Васильевна. Сколько человек, в каком составе вы прибыли по адресу Ярославской, 17, для проведения закупки? Нашли квартиру, был Тодорчук. Был другой человек, и вот потом второй. Погромче, пожалуйста. Был Тодорчук, второй сотрудник и понятой. Второй сотрудник фамилия Самушкин? Не помню фамилию. Кто смотрел компьютер? Вот в коридоре мужчина. Этот человек, говорит, второй. Тодорчук. Один Тодорчук. Ну, свидетель выяснил, что было два сотрудника полиции, один из них Тодорчук. Фамилию второго не помню. И второй Кондюков. Вот такой ответ я слышал. На каком автомобиле вы приехали на закупку? Кто вас привез? Я не помню, что на каком автомобиле приехали. Ну, как-то вы накались, это день полиции, парус. Ну, или кого? Номер 7, марку, я не помню. Какого цвета автомобиля? Цвет не помните? Черный. А сколько человек сидело в машине, тоже помните? Вот мы так и ехали, Тодорчук, второй сотрудник и второй пилотер, меня из Газьяна. Вам говорили о каком-либо специалисте, который рассматривал компьютер? Специалист пришел, смотрел компьютер, при нас сказал, что никаких лицензионных программ для этого не устанавливалось. И не было установлено. Как раз тот второй человек, которого вы не помните. Так или нет? Может. Вы говорите, два человека всего были, так? Два сотрудника полиции. Кто из них осматривал полиция? Какое отношение ты имеешь к человеку, который осматривал компьютер? То есть, который осматривал компьютер, это не сотрудник полиции? Это специалист. Специалист. Да. Еще другой человек тоже. Да. Следующий. После того, как вы вышли из квартиры, в каком составе вы ждали момент, когда зайдете в квартиру снова? Те же люди сами стоят? Да, те же люди. То есть вы, понятой и оперативник? Мы ушли в коридор, нам сказали подождать. Мы стояли и ждали. Да, еще попрошу вас подтвердить либо опровергнуть фотографии материалов дела. Если справиться с судимым, вы не предъявляете свидетельство, вы нам объясните, что это фотография. Фотография из материала дела, акты исследования денежных средств из дела 18, протокол осмотра места происшествия из дела 23, 329 показаний, где осматривают якобы видеорегистратор. Вот, вы... Нет, вопрос какой. Во-первых, даете ли вы свою подпись? Подождите, подождите, судимый. У нас есть материалы дела, вполне живые, вполне подлинные. Поэтому не надо копии показывать. Подпись там точно мои, потому что, как бы, с моих слов подписала, что все верно, но подписано, естественно. Да, я бы хотел бы, чтобы разумно смотрела оригинал. Мы можем предъявить оригинал, все предъявлено. То есть вы хотите предъявить оригинал документ, актов, протоколов, которые сейчас не свидетельствуют. Чтобы свидетель подтвердил или проверил, что это ее подпись. сначала акты средней денежных средств, передать комментарии или иначе. Есть ваш код? Да. 18. Так, лист дела 20. Акт получения технического средства аудиофиксации. Так, лист дела 21. Акт осмотра и получения на блок для проведения проверочных документов. Есть? 21 дело 21. Время 10 часов. Есть ваш. Так, акт осмотра на блок для проведения проверочных документов. Лист дела 22. Протокол осмотра места происшествия 2 дела зашел в комнату, сел за стол, начал работу с компьютером. То есть, ну, подтверждается, что с самого начала я такой результат было, так? Естественно, сказали, что я не записал с самого начала. Да, я хочу отметить, что на диске организация, которая присутствует, она очень короткая, вот, и она не соответствует вот, показаниям данным ранее. Вот. Ну, вот это мы все выясним, оценим, да? Вопрос сидит. То есть, кстати, все, вопросов нет на видеозаписи. Нет, давайте пока с свидетелем закончим. Да, все, следующий вопрос, да? Присаживайтесь. Значит, вот, судя по тем актам, протоколам, которые вам предъявляют для ознакомления, судя по этим актам, следует, что изначально в отделе полиции вы осмотрели не только видеорегистратор, но и монолог, деньги были вручены закупщику Фишкину, и вы везде подписались, и так и вам удостоверили. Можно доверять этим сведениям? Потому что нужно сказать, что вроде как деньги выглядели только в портфеле. Был осмотрен монолог, был осмотрен, ну, вот который там на бассейне записан. То есть все это было осмотрено в отделе полиции еще до того, как вы в квартиру приехали. То есть все это было, ну, видеорегистратор, и монолог осмотрен. И, ну, то есть осмотрен монолог вручен, соответственно, тому же Фишкину. И деньги осмотрены, вручены тому же Фишкину. Только после того, вы, после этого вы въехали на квартиру уже, и там еще раз посмотрели на блок, и так было. Им как-то потому что, ну, из этих актов, которые вы уже утвердили. Я помню, что мы видели моноблок, видели, что там ничего не было, такого лицензионного установления. Потом, ну, купюру, да, видели. Ну, то есть серию записана была она, и потом она была вручена. Ну, то есть, вот то, что как указано в акте, все это соответствует. То есть, вы это подтверждаете. И потом уже уехали туда, и там все подключили, и там вы уже как-то нам объясняли. Вы вышли, потом зашли, и, соответственно, вот, а деньги у кого изъяли? Вы подсудимы или кого-то? Деньги были изъяты уже судимы. Он что-то пояснял по поводу этих событий? Вообще, один сотрудник спросил, отрицательный факт установки программы, он сказал, что нет. А деньги чьи, кто их дал? Деньги чьи, кто их дал? Кому вы установили? Да, я не помню, я не помню. Помню, что была доза по 1000 рублей. Кто предоставил деньги? Нет, еще вопросы были? Все, спасибо, можете идти. Пригласитесь в коридор, он ожидается. После чего, после старшего лейтенанта дальше последующий долг изображен. Акт этого эксперимента, который постановление его обеспечивает, и передача его собственного органа. Получается, что уже У него с собой в руках моноблок, наверное. То есть был уверен? Нет, был вопрос. То есть известный, ну вот так, как известно вам, что уже Фишкин с собой был моноблок, когда он обратился в этой полиции. Во всяком случае, в последующем в кабинет он зашел вместе с ним. А когда он его с собой взял? В какой момент? И откуда принес? Когда принес? Вы не известно? Нет, я не готов сказать, потому что я находился в кабинете, поставил дом другим сотрудникам задачу доставить, пригласить, вернее, потому что очень часто понятых, соответственно, занимался оформлением этого документа. Служебный пригласил. Следующий вопрос. Когда вы впервые познакомились с Фишкиным, в каких обстоятельствах? Как давно знаете его? Знаю. Человек, который как только начальник ГУВД ввел дежурство в ДНД. ДНД это? Ну, добровольно народное движение. То есть общественный помощник, да? Ну, можно и так сказать, ваш честь. Как часто вы увидите? Когда? То есть когда? Я последний раз я увидел на последнем дежурстве, он дежурил с кем-то из сотрудников полиции. Нет, вопрос, кто его был. То есть помните, когда вы с ним, когда с ним познакомились впервые? И как часто? Наверное, около года назад, но вижу я его, наверное, как-то дежурство. Вам известно, что Фишкин учится на правоохранительном? Да, я с ним общался. Здесь я ошибаюсь в колледже. В 2013 году отделение МВБ в отношении директора бывшего Фишкина проводилась проверка на предупреждение хозяйственной деятельности. Вот. С чего в отделении полиции он предлагал взятку сотруднику полиции, а в последующем был оштрафован 1 000 000 рублей. Вам это известно? В 2013 году работал в должности оперуполномоченного отдела по борьбе с организованной преступностью в УВД Самарской области. То есть вам известно? Нет. Сколько раз проводили проверочную покупку по аналогичному сценарию за бывшим Фишкиным? Один. То есть один вот этот? Ну, больше честно, я за это отвечаю за себя. Ну, да. Объективно, как бы, в данной ситуации, приехали в отдел, но начальник отделения отдал первому попавшемуся, кто быстро и сможет составить документ. Тогда... Нет, ранее, вот до этого? Ранее нет. То есть с участием Фишкина не проводили? Я немножко другая. Как бы прокомментировать то, что на сайте суда Комсомольского района есть судебные акты, то есть были посмотрение уголовных дел с вашим участием в качестве оперативного сотрудника, проверочных закупок и с участием закупщика Фишкина, то есть ранее. Ну, скорее всего, это не проверочные закупки были. Это был другой уголовный дел, не связанный с сотрудничеством. Ну, то есть наставили... Не связанный с реальностью, прошу прощения. Ну, то есть наставили, что вот по факту вот сбыта контрафакта, правда, 146 статья, а вы только вот это один раз получается. Или вы, может, что-то забыли, там, забыли какие-то факты. Я могу сказать, что был факт, да, я ему не отрицаю, когда там был задокументирован факт, посредничество, обязательство с участием Фишки. Было произведено. Да. Ну, то и только посредничество, обязательство. Ну, не, я не вспомню 144. А 144 не помню 144. Еще вопрос. Вам известно, почему обращение Фишки, якобы написано 22 числа, не зарегистрировано в системе курса? Ну, зарегистрировано в входящей документации. Согласно приказу МВД 136, обращение граждан обязано быть зарегистрировано в КУС. Проведение проверки без регистрации в КУС запрещено. Есть приказ, который регламентирует порядок рассмотрения обращений граждан. И в случае, когда в ходе обращения, честно назову, когда в рамках рассмотрения этого обращения устанавливается факт наличия признаков состава преступления, подготавливаемого, совершенного, производится регистрация КУСК. Регистрация КУСК была произведена под соблюдением задержания. То есть зарегистрирован в не само вращение, но ускорение, а рапорт. А рапорт старший лейтенант. Говорит, что единственный случай вашего участия сокращена покупки с фишками. Известно, что недавно поступившее дело собственного района Дима Конова, машине которого также была проведена прощенная покупка, также участвовали. Все-таки были случаи, помимо вот этого уголовного дела, вашего участия, по 146 статье. Ну, не отрицаю, просто не передаю такого значения сбору материалов по 46-м. Ввиду наличия других целей. Как бы, если был мной собран еще там, скажем так, материал по проведению проверочной закупки, то просто это не было сделано по указанию другого человека. Ну, то есть не исключает, что какие-то еще все-таки материалы дела есть, где Фишкин участвовал? Ваша честь, по 291 я доложил, что да, принимал участие человек, была разработка, там задержана лиц. По 146, но в объекте он что-то не готов сказать. Ну, то есть не помните или точно не было? Нет, хорошо, не помню. Ваша честь. Не помните, не исключает, что где-то были случаи. Еще вопрос. Момент задержания. Пишите по памяти ваши действия. То есть как вас задержали? Да. То есть как был задержан подсудимый, что там? Ну, внизу тут. А где вы были? Внизу ходил. В подъезде или на улице? В подъезде ходил, на улице. То есть в момент задержания вы в квартире не были? Как потом уже, когда выходили, все это грузили машину. В осмотр место пришествия. Как сказать, но Дарчук лично принимал у меня вопрос, объяснение, то есть и задерживал фактически. Они сказали, что бывает. Свидетель ответил на ваш вопрос, поэтому оценка его будет дана, его показания будут. Задавайте вопрос. Вам известно, что статья 19 Федерального закона об ОРД лимитирует финансирование проверочной закупки и государственных средств, то есть бюджета Российской Федерации. Да. Вот как вы поясните использование личных денег и тех средств проверочной закупки? Почему нарушает, он был нарушен? Закон статьи 19. Ну, насколько я помню, в статье 19 описывается порядок финансирования, но там нет ссылки на то, что запрещается использовать личные. Соответственно, все, что не запрещено, то разрешено. В такой логике из ваших слов следует, что... По моей логике, на субботу, на момент проведения субботы бухгалтерия УВД города, которая отвечает за это, не работал, соответственно, мной было принято такое решение. Формально пока не запрещает оперативным сотрудникам на месте задержания составлять обвинительное заключение. Нет, давайте без конкретных вопросов по тем обстоятельствам, которых вот должен был быть свидетелем свидетеля. Не будем здесь вот первый закон более прошу. Пока все. Писайтесь. Скажите, то есть. Судимо нас вину не признают, поэтому, в принципе, вопрос главный стоит в чем? Что пишет сам, действительно, к вам просился, либо все-таки вам что-то известно о том, что до этого, может быть, ему была задача поставлена вами или другими сотрудниками найти кого-либо, кого можно, так сказать, поймать, кого можно, чьи действия можно документировать как противоправные поступки. Либо это его собственная инициатива, он там сам созванивался с кем-то, сам что-то выяснял, и потом уже по факту к вам обратился, и вы не знали, что он, чем он до этого занимался. Ваш честь, в данном конкретном случае инициатива Фишкина, ну, могу сказать, что это не первая его инициатива. Были уже материалы, которые, знаю, что собирали для сотрудников. То есть его личная инициатива, то есть, а в чем она вызвана? Ну, там лично какой-то гражданской позиции, желанием там, может быть, получить за это какие-то... Без общения с Ефимом Борисовичем я понял, что он настроен и хочет работать в полиции. Да. Насколько мне известно, он сейчас варит сюда. Для того, чтобы пройти в службу. Потому что без службы, возможно, даже где-то иной судим. Проводит проверочную закупку, хотя не имеют данных, потому что человек занимался реализацией компактной программы, тем более на территории Комсомольского района. Ну тогда, я понимаю, вопрос такой же состоит. То есть до того, как вот Фишкин к вам обратился, вот, что у него есть сведения, была у вас информация в отношении Григорьева, что он занимается какой-то разнообразной деятельностью, ну, вообще, в принципе, в том числе и связанной с реализацией контрафактных программ, вот до этого случая? У меня именно такой информации нет. Да, еще вопрос. Остались следствия. Я ходил в отделение полиции, видел вас и закупщика Фишкина в отделении полиции. То есть он с коридора ходил в отделение, в кабинет номер 31, вот, то есть отделение ОБЭК. Вот. Однажды он проходил с чайником в руках. То есть, я так понимаю, вы контактируете. Вот. Однажды он ходил в кабинет у следователя, бумагу в руках хотел передать. Вот. И еще в один день я видел вас, как вы проходили прямо передо мной, к следователю Сергееве, вот, наедине разговаривали, а на выходе из кабинета вы последнюю фразу, которую я слышал, сказали, что ладно, поможем. А чем вы помогали следователю Сергееве? Это вопрос. Нет, отношение к нашему делу какое имеет? После того, как провели проверочную закупку, передали документы следователю. То есть что? То есть сотрудник отдела полиции не имеет права общаться со следователем? Да? То есть у вас вопрос, в чем состоит смысл? По Фишкину, давайте две части вопроса. Первый по Фишкину, второй по следователю Сергею. То есть сотрудник, работая в одном, так сказать, помещении, в одном здании, там же, где следователь, он не может общаться со следователем? Или в чем ваш вопрос? Или вы считаете, что это по вашему делу вот эти были слова, ладно, поможем? Да. Сотрудник полиции оперативно имеет право осуществлять по поручению следователя оперативное сопровождение по делу. То есть тоже, может, просто вот, потому что непонимание вами законодательства. Либо вы считаете, что сотрудник полиции давление оказывал на Сергея, так что ли? Конкретно по этому делу, в процессе следствия, какую помощь оказывали следователю Сергееву, в чем она выражалась, если документы? Я просто оперативным сопровождением занимался сам Александр Сергеевич. Производство по следователю Сергееву. Есть еще одно уголовное дело, это автоваз-агрегат, который непосредственно я сопровождаю. Там хищение в особо плохо продают. Я занимаюсь сопровождением с ней и расследованием этого уголовного. В принципе, вы могли такое сказать, но поможем и общаться с следователем. Конечно. Да, это может чем угодно выражаться, там бумаги всегда просят отвести, перевести. А повод Фишкина действительно там, как бы, и помимо вот расследование конкретно для вот этого уголовного дела Фишкин, ну, может там находиться, вы с ним общаетесь, там с чайником он может пойти. Звено применения. Да. Так вы тоже важно. Ну, чайник... я не знаю, чей это чайник был, у меня чайник как бы, ну, не был. Ну, то есть он оказывает какую-то помощь, содействие, ну, другим сотрудникам полиции? Ну, скорее всего, наверное, это было время перед выступлением на дежурство. Ну, по дальнему. А, то есть совместно с сотрудником полиции он находится в дежурстве. До самого развода. Нет уже. Все, спасибо. Ждите ваши. Да, у меня с собой ноутбук, если можно, хотел бы воспроизвести. Да, мы все вместе, мы просматриваем на собственном... Здесь, я понимаю, чтобы я просто задачу, чтобы посмотреть видеозапись, чтобы был готов к объяснению. Ну, давайте так, чтобы я так, при исследовании тогда материала дела, у нас все в порядке, вопрос идеи, потом исследование материала дела, письма доказательств, мы тогда будем исследовать, то есть это имеется в виду запись видеорегистрации. Да, мы тогда заранее, когда мы будем исследовать, будем делать технику, и посмотрим тогда это видео. Да, да, чтобы уже... товарищ Петербург, рассматриваемый мы исследуем непосредственно четверка, знаете, только по ходатайству участия. То есть непосредственно мы сами по своей инициативе это не можем. Просто я для того, чтобы мы допросили. Я оттягиваю уже на 5, да? Давайте при исследовании материала дела мы это обязательно дадим сверху. А других каких-то когда снять, кого-то вызвать, попросить еще. С вашего разрешения, если позволите, я буду вести аудиозапись в ходу судебного следствия. Ходатайство есть, я предупреждаю, что я хотел бы вести запись. Нет, давайте так. Сейчас просто времени у меня еще недостаточно времени, потому что все время другое заседание. Поэтому как хотя бы скажите, потому что ограничить времени сейчас во времени. Есть ряд ходатайств, будут еще ходатайства. Может быть, просто мы сейчас отложим на следующее судебное заседание. Сейчас я. И если это прям не горит, и на следующем заседании, потому что мы не закончили еще исследование, доказательство обвинения даже не закончили. И на следующем заседании может быть отсюда, если надолго у вас. Сейчас я могу озвучить тему ходатайств и передать суду. Ну, давайте хотя бы вкратце. Вот. Ходатайство об исключении из числа доказательств рапорта для проведения проверочной закупки. А, ну, давайте так. Ваших стоят, вы хотите исключить ряд доказательств, как не допустить. Да. Давайте так определимся. Мы еще не закончили допрос. Мы еще не переходили к исследованию доказательств. Давайте так, проведем допрос последнего свидетеля, обвинения. Свидетель защиты не будет, я так понимаю, никого. То есть, и после этого вы тогда перед исследованием доказательств письменных, вещественных доказательств, вы заявите эти ходатайства, потому что, чтобы, если мы признаем их недопустимыми, чтобы нам их не исследовать. И мы обсудим ваши ходатайства, и после этого уже приступим к исследованию доказательств этой стороны, чтобы такой у нас порядок определенный был соблюден. Поскольку сейчас мы отложим на достаточно долгое время судебное заседание и пустым периодом, если можно у вас еще будет время достаточно подготовиться к этому процессу. Таких что горящих, что вот это не терпит, полезно нет, каких будет рассказать. Я просто считаю, что на этой стадии, учитывая исследованные материалы, данные ходатайства как бы, будут. Мы еще не исследуем материалы дела, мы еще просто допрашиваем судей. То есть согласны с таким, перед исследованием материала дела разрешить ваши ходатайства, связанные с признанием ряда доказательств недопустимыми. Да. А потом ходатайство признания провокации, я заявляю. Ну это то же самое, я так понимаю, признание недопустимыми, там определенные документы. Да. Исключить доказательства объяснения. Потом ходатайство об отказе удовлетворения иска. Доводы. Это вы как высказать свои доводы, как судимые можете высказать свои. Это не ходатайство, а свои твое мнение относительно иска. Иск уже будет дальше разрешаться. Да, доводы изложил ходатайство. Потом исключение из обвинения незаконного использования объектов авторского права. Но это тоже ваша позиция. Тоже. Это мы в своих потом в своих показаниях будем стоит об этом считать. Пока мы не заканчиваем это исследование. Вот, и вопрос. Я заявлял устное ходатайство поднять архивы судебных актов по статье 46. Да, да, да. Вот, я бы хотел узнать, были ли они исследованы? Нет, мы исследовать не можем. Мы исследуем здесь все гласно, непосредственно, в присутствии вас, в присутствии всех участников. Мы только подняли эти документы, мы подняли копии приговора, поэтому они будут исследованы вместе со всеми материалами уголовного дела, то есть всех. То есть, тайна, мы еще, соответственно, ничего делать не будем. У нас один стоит же открытый. Мы только поднимаем с активом, только их, так сказать, получаем. А исследовать мы будем судебным судом. Да, потом. Все ваши ходатайства, они у нас все зафиксированы, они все части мы подняли, другая часть, там какую-то у нас дело еще. Мы его фонд вам просили на обозрение, мы его обозрели. Да, следующее ходатайство, которое заявляю, это. Заявление, ходатайство об отсутствии умысла на совершение преступления. Это опять же ваша позиция, понятно. Это не ходатайство. У меня такое предложение. Давайте следующее заседание. Мы подготовим последнего свидетеля и вернемся ко всем вашим ходатайствам. Соответственно, перед исследованием материалов дела, соберем все материалы дела за возможность всю исследовать, чтобы нам было не лишний раз, потому что сейчас, к сожалению, другой. другое судебное заседание временно. Нет возражений? Нет возражений. Последнее, что хотел бы сказать, это с собой есть документы, оригиналы и копии. Копии могу оставить на тему незаконного уголовного преследования и тяжких последствий, которые были привлечены для моей семьи. То есть оригиналы и копии больничной карты, прохождение обследований медицинских, подозрения на эпилепсию жены. Тут, значит, заключение терапевта, невролога, об обмороках, вот, о частых головных болях, вот, и так подозрения на беременность и выкидыши. Вот, я прошу рассмотреть, изучить материал. Да, пока все. Вы нам копию передайте. Да, сейчас. Копия есть, да? Да, есть. Да, надо разобрать. Давайте сейчас, когда мы придем создать свое состояние, вы разберитесь, когда вы передаете, мы протоколы сделаем.